секретный класс, где должны были знакомить с конкретным вооружением, хоть и устаревшим, еще не водили, ждали оформления документов. Он отправлялся бродить по городу в одиночестве. Занятие это теперь, в пору неожиданно наступившего безделья, он очень полюбил, ходил часами, не уставая, и только к вечеру замечал, что ноги гудят. На углу Неглинной и Кузнецкого ел жареные пирожки с повидлом и снова шел, куда глаза глядят. От Сретенки спускался переулками к Трубной, долго преодолевал бульвары, на Пушкинской рассматривал новый, современной архитектуры гигантский кинотеатр, заходил еще раз перекусить в кафе «Молочную», открывшуюся на месте пивной, потом плелся дальше по Тверскому, выходил к проспекту Калинина, мостовая на которой была еще разрыта, а он весь перегорожен, но уже было видно, что это прямо Нью-Йорк. И он радовался тому, что вот становится, как у нормальных людей. Потом поворачивал на каменный мост, стоял на нем под ветром, смотрел на Кремль. Иногда подходил милиционер, останавливался неподалеку, но так и не сумев определить, наш ли это злоумышленник выбирает прицел или просто интурист глазеет. Отходил, а он двигался дальше, через тупики, проходные дворы за Москворечье, среди черных подгнивших срубов, беленых двухэтажных особнячков с обвалившейся лепкой и вылезшей дранкой, церквей без куполов. Выходил к Серпуховке, поворачивал прогорхочущему грузовиками кольцу к Павелецкой, и там, вдруг почувствовав полное изнеможение, сползал в метро, ехал домой и вылезал на Маяковке уже в серо-синих сумерках. Снег лег плотно с самого начала декабря. Но морозы стояли небольшие, градусов 10-15. Он совсем не мерз в своем уже сильно поношенном мутоне, который теперь называли дубленкой, и в зимней шапке-ушанке особого канадского фасона, гораздо меньшей по размеру, чем русская ушанка, с клетчатым верхом и белой овчинкой. Шапку шил один гений, старый еврей-кепочник, перевезенный из Вильнюса мосфильмовским начальством специально ради непрерывного изготовления киверов для историко-героических гусар. У Тани стал бывать гораздо реже. Как-то само получилось. И Таня тоже перестала разыскивать. Когда приходил, встречала, как и раньше, счастливая, но звонками и подкарауливаниями донимать перестала. Однако отношения с Ниной от этого не стали лучше. Он как будто застыл и не мог заставить себя сказать жене просто доброе слово. Целовал ее редко, а ночью все делал механически, и она отвечала тем же. Впрочем, скандалы почти прекратились, потому что вечерами он сидел дома, слушал джаз на новом магнитофоне Яуза, целиком содранном с Грюндига. Даже корпус был такой же пестренький. Хороший был магнитофон. Иногда садился перед телевизором и тихо, чтобы не мешать звуку, короткими фразами описывал матери изображение. Мать с началом настоящей зимы почувствовала себя лучше, чаще вставала, сама ходила на кухню и довольно легко брала еду, только разогреть не могла без помощи. Вдруг в одну неделю от крупозного воспаления легких, осложнений после гриппа, умерла Фаина. Хоронить пошел весь двор. Приехали и родственники из-под Казани, но гроб почему-то несли сами софидулинские мужчины. Совсем скручившийся с белым ежиком Ахмед пытался подставить плечо Передними шли ставшие уже немолодыми на вид мужиками Фарид и Руслан –